Глава 22. Несколько секунд Руис сидел возле трупа торговца. Все его внимание сосредоточилось на коридоре, который уходил вбок от двери туннеля. Насколько хороша была такая ловушка? В его пользу говорила общая неуклюжесть и некомпетентность, высказанная людьми Приала. И тот факт, что туннель заканчивался в джунглях, далеко от застройки и рабочих казарм. Может быть, Руизу придется сражаться только с охранниками, которые приставлены к стартовой площадке? Возможно, Приал пока еще не сумел обеспечить усиленную охрану. Вполне возможно, что основные силы Приала все еще находились в ангаре. Или же в самих рабских казармах, путаясь в сложном лабиринте, который вел к стене. Или же, вполне возможно, они прямо сейчас двигались по туннелю к нему. Эта мысль заставила Руиза сорваться с места и действовать. То, что он не подумал до сих пор об этой возможности, испугало его. Он просто-напросто недостаточно сосредоточился. Руиз развернул тератоник и включил тормоза. Он прокачал поддувку и разогревал моторы, пока маленький кораблик не задрожал. Руиз погасил фары, подключил автопилот к направляющей полосе. Отключил монитор безопасности и ударил по клавише, которая открывала воздушный шлюз. У Руиза возник последний вопрос. Было ли хоть какое-то оружие у замороженных клонов в трюме? Хотя бы их обычное. Он пошел проверять. Он выключил стасисные полки. Как он надеялся, обитатели Терры имели при себе маленькие листовидные кинжалы, прикрепленные к предплечьям, в крепких ножнах живой плоти. Но сами аборигены были словно несколько хрупких статуй, лежащих в поле, которое гасило молекулярную энергию в их телах, и понадобилось бы слишком много времени, чтобы их оттаять. Он заметался по трюму в поисках чего-нибудь достаточно тяжелого и твердого, и нашел увесистый пылесос, который рылся в поисках грязи в углу. Руки аборигенов тут же раскололись под ударами Руиза. И щеку его поцарапали осколки мороженой плоти. Вскоре два кинжала лежали, посверкивая в россыпи множества красных стеклянных осколков. Руиз поднял их, обернув тканью своей шляпы. Они были так холодны, что задымились и покрылись изморозью. Он засунул их, все еще завернутые в ткань, в свой сапог. Через секунду Руиз стоял под брюхом корабля, под паутиной трубопроводов и вспомогательных кабелей, которые теперь были хорошо видны в открытом шлюзе. Руиз пытался смотреть сразу в двух направлениях. В коридор, откуда в любой момент мог выскочить неприятный сюрприз, и в темные глубины туннеля. Далеко-далеко в туннеле он увидел крошечные огоньки. Такие, какие могут быть у корабля, который движется по туннелю на большом расстоянии от него. Он потянулся вверх и резко дернул за кабель тормозов, который сопротивлялся очень недолго и оторвался в вихре искр. Руиз откатился в сторону, и задние колеса корабля прокатились по тому месту, где он только что стоял. К тому времени, когда он поднялся на ноги, голубое сияние дюз тератоника уже светилось далеко в туннеле. Марма смотрел на экран. Неизвестный стоял в конце туннеля, провожая взглядом удаляющуюся лодку с озадаченным видом удовольствия на жестком красивом лице. Марма повернулся к Ариане. Раздался слабый визг сервоблоков. «Я начинаю видеть источник твоего восхищения», — сказал он Ариане, которая смотрела на экран с выражением лица, поразительно похожим на гримасу неизвестного. «А? Да, вы два сапога пара». Ариана не стала отвлекаться. Ничего не сказал. «Ты уже подумала, что ты скажешь Приалу, когда он придет к тебе с жалобой, что один из твоих людей погубил значительную часть его охранных сил, убил гостя и взорвал его туннель?» Голос Марма не выдавал других чувств, кроме вежливого интереса. «А как ему догадаться? Приал знает моих рабов. Разве я до сей поры торговал убийцами?» «А-а-а», — сказал Марма, вернувшись к экрану. Неизвестный теперь бежал по коридору длинными пружинистыми скачками. «Как насчет охранников, которых Макросар убил на стартовой площадке? Я сомневаюсь, что Приал согласится принять на веру, что их раны нанесло человеческое существо. Я хочу тебе напомнить, Кориана, что ты печально известна в черной слезе, как единственная работорговка, которая имеет в своем распоряжении услуги Макросара. Марма, ты самым скучным и надоедливым образом интересуешься судьбой и счастьем Приала. А вот я нет, сказала Кориана. Тон ее голоса стал неприятным. Марма почувствовал, что даже по его электрическим цепям пробежала дрожь, и больше ничего не сказал. Вдвоем они молча смотрели на происходящее на экране. В конце концов, Марма набрался храбрости, чтобы продолжать разговор. «Может быть, ты удовлетворишь мое любопытство?» — сказал он. «С тех пор, как мы начали этот рискованный маневр, я все никак не могу понять, зачем?» Кориана не отрывала глаз от экрана. «Марма, я все это объяснила, прежде чем мы начали. Тогда я тебе сказала, что хочу узнать про этого человека все, что можно, прежде чем мы возьмем на себя риск заморозить его. Иначе я сделала бы это еще в казармах». «Ах да. Но для чего тебе нужно было столько про него узнавать? Мне кажется, наша реакция все равно была бы та же самая, независимо от того, кем он окажется. Если он турист, его надо убить. Если он мелкий работорговец, его тоже нужно убить. Если он из лиги, его надо убить аккуратно. Если бы мы просто убили его небрежно в самом начале, это вообще решило бы нашу задачу, исчерпав все наши предположения. А мы, возможно, избавили бы себя от массы хлопот». «Марма, ты слишком логичен. Я знаю, что это именно то, за что я тебе плачу. Но неужели у тебя нет любопытства?» Марма больше не обращался к логике. Почему-то Кориана не хотела признавать, что ей очень хотелось заполучить неизвестного в качестве игрушки. Хотя это было более чем ясно по ее порозовевшим щекам, сияющим глазам, напряженной позе тела. Руиш шагнул в коридор. Его первая часть была пуста, как она и казалась из рубки тератоника. Стены были из безжизненного серого плавленного камня, отполированного до гладкости стекла. А на уровне головы и колен шли светящиеся люминовые полоски. В зеленоватом свете было видно, что коридор шел прямо, примерно 100 метров, потом резко поворачивал влево. Если ему и приготовлен какой-либо прием, он должен был быть за тем поворотом. Руис быстро двигался вперед, почти не производя никакого шума или даже шороха. Он за секунды преодолел это расстояние, сознавая, что страшное столкновение тератоника с лодкой охранников может в любой момент произойти в туннеле. На повороте он замедлил шаг и прислушался, напрягая уши, чтобы уловить, что происходит в туннеле и коридоре. Он ничего не слышал. Решившись, он вытащил нейронный кнут и аккуратно выглянул за угол. В этот миг из туннеля накатила ударная волна. Она придавила его, когда он пытался встать на ноги во все еще пустом коридоре. Потом подхватила и впечатала в стену с такой силой, что вышибла из него дух. Он не заметил тоненькое прерывистое жужжание шарика-шпиона, который был уничтожен взрывной волной и лежал чуть дальше от него в коридоре. Марма постучал по панели управления экрана, но экран оставался пуст. Кориана посмотрела на него. «Когда мы его снова увидим, Марма?» «Я полагаю, когда он войдет в бункер». Кориана бросила на Марма еще один взгляд, холодный и оценивающий. И Марма вдруг вспомнил, какое место он при ней занимает. «Да, разумеется», — сказал Марма поспешно. «У меня там дополнительные шарики-шпионы». «Мы не можем перевести шарик во внешнее помещение бункера?» «Нет, пока он не откроет дверь», — Марма старался говорить спокойно. «Но, в конце концов, что еще он может сделать во внешнем помещении, кроме как перейти во внутренний?» Руис поднялся на ноги, морщаясь от боли. Видимо, из туннеля на него уже не нападут никакие противники. Он посмотрел на серый коридор и увидел, что он заканчивается широким помещением, вроде фойе. На дальней стороне этого помещения Руис увидел несколько дверей, одна возле другой, над которыми посверкивала надпись «Бункер стартового контроля». Он осторожно подошел. Все, что угодно могло притаиться в фойе, с дальней стороны от него. Когда он дошел до расширения коридора, он аккуратно протянул нейронный кнут за угол, дразняще его подергивая. Когда ничего не бросилось на него, он пошел дальше. С одной стороны расширение фойе заканчивалось обычным плавленным камнем. Но с другой стороны двери на поверхность поднималась крутая аппарель. Руис быстро прошел мимо закрытых дверей и взбежал по аппарели. Но когда он подошел к двери, ведущей на поверхность, сердце у него упало. Толстая металлическая дверь была намертво приварена к раме. Теплый воздух дул под дверь. Воздух, наполненный зеленым ароматом свободы. Он долго стоял возле двери, прислонившись к ней, думая о несбыточных надеждах. Видимо, его специально загоняли в бункер. Руис подумал, не может ли он придумать какой-нибудь сюрприз для тех, кто ждет его за дверями. Он вернулся к ряду дверей, которые вели туда. На сей раз внимательно осмотрел каждую из них. Если бы их все можно было открыть, стена, отделявшая бункер от фойе, стала бы широким портиком. Но в действительности каждую дверь можно было открыть только по очереди, отдельным рычагом. Кроме того, слева от одной из дверей находился щит управления, который открывал и закрывал все двери одновременно. Руис внимательно исследовал щит. Он выудил из сапога один из кинжалов, который теперь согрелся настолько, что можно было дотронуться до него без опаски потерять кожу. С большой тщательностью он сунул кончик кинжала в почти невидимый верхний шов панели управления. Он аккуратно постукивал по шву, пока крышка не отскочила. Руис сумел ее поймать, прежде чем она ударилась об пол. Он предположил, что бункер можно запирать изнутри, но кто-то очень хотел заполучить его именно вовнутрь. Иначе зачем все это? Стало быть, двери без труда откроются. Единственным тактическим ходом, который мог на этом этапе дать ему какое-то преимущество, было бы озадачить врага тем, что несколько дверей открылись бы преждевременно. Если даже нельзя было добиться этим ничего определенного, по крайней мере, огонь на какой-то момент будет сосредоточен на ложных объектах. А это даст ему возможность выиграть мгновение и оказаться среди них. Он секунду думал, потом вынул снова кинжал из предохранительного слоя бархата и отыскал контакты двух дверей справа. Минуту он раздумывал, осознавая то, что его возможности катастрофически сужаются. И сделано это с незаурядной ловкостью. Но тут же отбросил такие мысли. Почему Приал, кем бы он ни был, должен был бы интересоваться Руизом, который совершенно Приалом не интересовался? И кто еще смог бы устроить ему такую ловушку? Тут он замкнул контакты кинжала. Полетели искры, и Руис отдернул кинжал. В другом конце фойе двери взвились ввысь, так что стена затряслась, когда они дошли до упора. Руис немедленно ткнул кинжалом в контакты, которые открывали первую дверь, вогнав кинжал поглубже ребром ладони. Он метнулся под край двери, и она стала открываться, как раз когда он оказался под ней. Он подкатился под поднявшийся край. Руис увидел зрелище, которое парализовало его на секунду. Этого хватило, чтобы Макросар смог бы заморозить его ледяным энергометом, который он держал в петле, прикрепленный к своему наружному скелету. Мок уже приготовился, чтобы встретить отдачу энергомета, и выстрелил ослепительной вспышкой сквозь первые две двери, которые Руис открыл. Снежинки замороженного газа мерцали на линии огня ледяного орудия, а потом воздух ворвался в бункер с оглушительным треском. Но инерция падения Руиза и его дорогостоящие дополнительные рефлексы дали ему возможность метнуться за массивный ряд стартовых мониторов. Руис отметил, что он был в бункере один с Макросаром. Как раз в этот момент второй выстрел Мока ударил в ряд мониторов, произведя мощный взрыв дорогостоящей аппаратуры. Руис бросился искать убежище, но разве ему оставалась какая-нибудь надежда? Мок был настолько быстрее и сильнее, а у Руиза из оружия были всего лишь смешные кинжальчики. Он услышал грохот закрывающихся дверей, которые запирали его вместе с Макросаром. Любой физический поединок между невооруженным человеком и Макросаром был просто смешон.